как ты должен держать в порядке свой цейхаус. Если ты знаешь, что у тебя все исправно, смело иди и просись в отпуск. А если чувствуешь за собой грешки, так лучше и не ходи. К несчастью, штабс-капитан Силунский обладал прискорбным качеством, не нравится окружающим. Честный, исполнительный, хороший работник, он не пользовался симпатией ни солдат, ни офицеров. Он был тип педантичного работника, за что получил название «нуда» или «трынчик», работник без страха и упрека. А именно это не нравилось тогда русским. Они больше любили тип «ничего», то есть не педанта, а рубаху парня. Пусть он сегодня подерется, зато завтра пропустит даже проступок. Это сходилось с их взглядами, выражающимися на их языке «ничего». Теперь особенно им не нравился педантизм на службе, и они жаловались на таких офицеров. Молчанова же с его неуравновешенностью любили. Он теперь принял время на адъютантство, соединив его с прежней должностью казначея. Перегруженной работой он часто сдавал писарям гонку. Сегодня обругает, а завтра шутит, смеется с ним. Писаря рассказывает ему все новости, он их всегда выслушает учтиво, а потом кричит на них же, что опоздали с бумагой, но никто и не думает на него сердиться. Как-то вскоре писаря попросили у Молчанова разрешения устроить ему в гостинице ужин. «Казаки пьют, и нам хочется повеселиться». Указание на казаков смутило душу Молчанова. Он разрешил, только приказал молчать об этом. Писаря пришли в восторг и пригласили на ужин и самого Молчанова. Он обратился ко мне за советом. — Что сделано, то сделано, — сказал я. — Если это станет известно Червинову, быть большой беде. С другой стороны, почему казаки могут пить сколько хотят, а саперу нельзя? Я сам люблю своих сапер, даже еще и теперь, и сам бы выпил с ними охотно и потанцевал бы, как с казаками. Так ведь с точки зрения начальства это преступление. Плевать я хотел на их точку зрения. Я пойду к писарям, пусть потом хоть выгонят со службы. А вы пойдете? — спросил меня испытующий Молчанов. — Пойду, чтобы посмотреть, как у вас вечеринка выйдет. Крадучись, как заговорщики, прошли мы оба вечером из наших номеров через базарную площадь и дошли до другой гостиницы. Идти пришлось через двор, где стояло два орудия артиллеристов. Было темно, и нас никто не заметил. В большой комнате с завешенными окнами стоял длинный стол, и за ним сидели уж наши писаря. Они, конечно, встали, любезно приветствовали своих офицеров и усадили нас рядышком, за серединой стола. Наставлено было все, что можно было достать в гостинице. Подозрительные сардинки, вонючие кильки, неизменный шашлык. Мне интересно было видеть, как будут вести себя писаря, как будут пить, есть вилками, курить. На председательском месте сидел старший писарь по строевой части. Большой, красивый блондин. Всех писарей с литографщиками было человек 10. Начало ужина прошло очень скромно. Все говорили тихо и чинно, пили водку. Ловко справлялись с вилками и ножами. Право, если бы все это разрешалось, и писарей не сжали бы в слишком ежовых рукавицах бесправия, то они были бы в обществе не хуже почтово-телеграфных чиновников. Писаря считали себя выше простых солдат, а они работают головой, а не ногами, как выразился старший писарь. Но на это он получил от меня немедленно ответ. Вот именно, они, писаря, работают не головой, а руками, потому что не составляют бумаг, а их только переписывают. Работает головой тот, кто несет ответственность и за смысл работы. А в этом отношении работа солдата, да еще в бою, несравненно труднее и самостоятельнее. Нужно очень и очень работать именно головой и мозгом, чтобы с честью выйти из сражения.